Глава 7. Андрей молча вышел. Я рассматривала узоры на скатерти, очень причудливые, кстати. Продолжать разговор не хотелось. Да я вообще не представляю, о чем с ним говорить. О погоде, учебе, общих знакомых — бред. Рядом лежало меню, открывать его смысла не было. Кусок в горло не лез из-за стычки с Машкой, да и цены тут. Я сразу решила, что заплачу за себя сама, а то кто знает этого придурка. «Варь, что будешь заказывать? Здесь неплохо готовят рыбу, морепродукты. Девочки обычно их выбирают, типа, калорий мало. Посмотри на Дорадо. Тут, кстати, вкусно сибас готовят. Или креветки. Я этот салат в прошлый раз пробовал. Новое блюдо. Недавно добавили. Шампанское можем поменять, если хочешь». Я подняла глаза на парня. Он уткнулся в меню и, кажется, совершенно не замечал меня. Такой расслабленный и уверенный в себе, он явно на своем месте, в своем мире, где все понятно и доступно. «Артём, ты зачем меня позвал сюда?» Воронов, наконец, оторвался от меню. «Как зачем? Просто посидеть, извиниться хотел, узнать поближе». «Меня? Поближе?» «Ну да. Что странного в том, чтобы пригласить девушку в ресторан? Ты, кстати, выбрала, что будешь есть?» «Да ты меня полгода не замечал! Такие, как я, для тебя пустое место». «Вот сейчас заметил». Воронова, похоже, не смутить. Мне точно. Я не сразу увидела официанта, который принес шампанское, налил в бокалы, рядом поставил бутылку воды, большую тарелку с закусками. «Так, я буду рибай в устричном соусе с овощами, а девушка... девушка будет дорада на углях. Десерт потом закажем». Мы снова остались одни. «Расскажи о себе. Как ты, скромная тихая девочка, умудрилась связаться с такой оторвой, как Машка?» От неожиданности я сначала растерялась, а потом... «Никакая она не оторва. Это на тебе и твоих дружках пробу негде ставить». Не знаю, как получилось, само вырвалось. Но Артём не обиделся или, может, просто вида не подал. Примирительно поднял руки вверх. «Ладно, ладно, не заводись. Просто вы такие разные, вот и удивляюсь. Айс, кстати, тоже не понимает, что вас связывает». Я удивленно подняла голову. «С чего это тебе или Дневу вообще заморачиваться этим? Где вы, а где мы?» «Ну, твоя подруга довольно активно атаковала нас. Пришлось познакомиться. Полянский вот после такого знакомства вообще свалил на месяц в Швейцарию». Я промолчала. Продолжать разговор не хотелось. Про Макса я уже несколько недель ничего не слышала, да и знать особо не стремилась. Вообще, та история казалась теперь какой-то нереальной, как будто во сне все происходило. «Ты правда замкнутая какая-то. Почему журналистика, кстати? Туда обычно более раскрепощенные, открытые девчонки приходят». Воронов сделал глоток шампанского и кивнул на мой бокал. «Выпей, расслабься. А то ты напряжённая слишком». Просто так сложилось. 7 класса помогала вести школьную газету. Сначала фотки для статей отбирала, искала темы. Потом стала делать небольшие опросы школьников. Оно само как-то пошло, я не заметила, как втянулась. Я вообще всегда любила читать. Литература была любимым предметом, а еще история. И совсем не обязательно быть общительной. Надо понимать, что ты пишешь и для кого. И главное, зачем. Артём молча меня слушал, не перебивал, как будто ему интересно. Словно это я ему интересно. «Любопытно. А где можно почитать твои статьи?» В сумке ожил телефон. Вытаскиваю трубку, сообщение от Маши. «Ты где? Я в Лилии. Вас нет. Ты с ним?» Довольно улыбаюсь. «Кто это?» Подруга волнуется. Сейчас отвечу. Пишу Епифанцевой, чтобы не нервничала. На удивление, я и сама не особо нервничаю, и Артём оказался вовсе не таким придурком. «И всегда она тебя так контролирует?» «Мы дружим. Это нормально, что она переживает». «Так о чем ты пишешь?» «Новости обычно. Небольшие заметки про политику, экономику, происшествия. Это просто подработка была, ничего особенного». «Была? А теперь что?» Артём пододвинул мне бокал шампанским. «Сайты закрылись, пришлось уйти. Но наверняка что-то скоро появится». О том, что завтра я иду устраиваться в бар официанткой, говорить не стала. Почему-то не хотела, чтобы он знал. Принесли еду. Артёму мясо, а мне рыбу. Пахло аппетитно. Оказывается, я голодная, только я не заказывала. И если я заплачу за ресторан сама, то до первой зарплаты в баре просто не дотяну. «Попробуй. Очень вкусно». Артём уже разрезал свой стейк. «Чего, Варь? Может, скажешь, что вегетарианка? Я, кстати, видел, как ты в столовке недавно сосиски уплетала. Поверь, это лучше. Попробовать очень хотелось. Обожаю рыбу, но хорошего качества стоит для меня дорого, а плохую я не покупаю. Не помню, когда последний раз ее ела. Ну и черт с ним. Деньги у Машки одолжу. У Епифанцевой для меня была открыта безлимитная кредитная линия. Но пользовалась я ей крайне редко. Но сейчас... сейчас я с удовольствием съем эту рыбу. А ты чем занимаешься? Ну, помимо учебы, тусовок посреди недели, ночных клубов. А ты забавная. Будешь мне сейчас говорить, что я прожигаю свою жизнь? Но правда в том, что на моем месте хотят оказаться все, в том числе и такие правильные, умненькие, зануды-тихушницы, как ты, Варя. Мне, кстати, нравится твое имя. В честь кого тебя назвали? Ну, бабушка говорила, что в честь сказочной красавицы. Я улыбнулась, вспомнила, как в детстве Ба заплетала мне волосы и говорила, что у меня длинная коса. Смотрю на Артема и удивляюсь сама себе. Мне нормально рядом с ним. Не хочется сбежать, нет тревожности. Чувствую лишь небольшую напряженность, словно не очень понимаю, что происходит. Но это неудивительно, так ведь? Уже полчаса я наедине с парнем, да еще каким парнем? Почти наедине. Время от времени приходит официант, проверяет, все ли в порядке. Мне все равно, а Артём кажется раздражен, но молчит почему-то. Как рыба? Понравилось? Очень. Никогда такое не пробовала. Наверное, слишком восторженно сказала, Артём снисходительно улыбнулся. Наверняка будет рассказывать своим друзьям, как кормил голодранку. И зачем я пошла? Настроение как-то резко упало, чувствую нарастающую тревожность внутри. Что я тут делаю? Вдруг разозлилась на себя. Это же Воронов, подонок, которому все дозволено и который о таких, как я, разве что ноги не вытирает. Такие не меняются. Спасибо, было вкусно, мне пора. За себя я сама расплачусь. Повернулась к официанту. «Принесите счет, пожалуйста». Тот посмотрел на Воронова, потом на меня, молча кивнул и вышел. «Не понял. Это что? Мы еще не закончили». Артём смотрит на меня удивленно, он явно не ожидал. «И зачем ты счет попросила?» А я в это время набираю сообщение Машке. «Варь, я тебя обидел?» Уже другим, более мягким тоном. «Останься. Давай еще поговорим». Пискнул телефон. «Я здесь. Если не выйдешь через 5 минут, буду громить Лилию». Смотрю на парня и понимаю, что на самом деле он ни при чем. И это не мне надо на него обижаться, а ему. Не знаю, зачем он меня позвал, но я-то знала, почему пошла. Доказать себе и Машке, что я вовсе не сторонюсь мужчин, что могу и хочу с ними общаться. И у меня не наступает приступ паники из-за того, что я могу кому-то понравиться. И ведь получилось. Все-таки больше 2 лет прошло. Все в порядке, мне правда надо идти. Наклоняю голову над сумкой, ищу кошелек, вот он. Поднимаю глаза и утыкаюсь взглядом в Артема. Оказывается, он встал со своего стула, а сейчас присел на корточки рядом со мной и смотрит. «Варь». Темные, почти черные глаза, как омуты. Смотрю в них и оторваться не могу, будто что-то хочу в них найти. Даже дыхания своего не слышу. «Варь». Голос тихий, мягкий и такой тягучий. Что хотел сказать мне Воронов и хотел ли, я так и не узнала. Открылась дверь, зашел официант, молча положил папку со счетом на стол. «Забери, мы остаемся». Артём выпрямился, кивнул мужчине. «Варь! Вот ты где. У тебя телефон сел или отключил?» В дверях стоял Леднев. Я не удивилась, вот честно. Подспудно ждала его появления. Сегодня в коридоре он, как только смог, тут же увел от меня Воронова. Усмехнулась про себя. Его ледяное величество ведь не допустит, чтобы такая нищебродка, как я, отиралась рядом с его другом. Ледяное величество. Это не я придумала, если что. Так Леднева называют его фанатки. А мне смешно. Какое к черту величество? Скорее, айсберг, который топит встречающиеся на его пути корабли. А я не то чтобы не корабль, даже не утлая лодочка. И у кого-кого, а у Леднева на пути я точно становиться не буду. Я жизнь люблю, несмотря ни на что. В отличие от того же Макса Полянского или Артема, за айсом не тянулся шлейф скандалов и разного рода приключений. Обманутые девицы не требовали результатов теста на отцовство, он не устраивал пьяных дебошей, о которых с радостью писала бы местная светская хроника. Деньгами не сорил. В гонках по ночам на трассах города тоже вроде бы не участвовал. Может, просто в отличие от приятелей, достаточно умен, чтобы не афишировать свои подвиги. Хотя одна история была и довольно громкая. Даже до меня долетела, несмотря на то, что произошла в прошлом году, когда я еще тут не училась. В ночном клубе, где Айс гулял с друзьями, завязалась потасовка. Несколько пьяных парней пытались насильно увести девушку с собой. Леднев вмешался да так, что для трех нападавших вызывали неотложку. Дело до суда не дошло, конечно, но один потом серьезно лечился за границей. Лечение, как я слышала, полностью оплатил Леднев-старший. Айс едва кивнул в мою сторону и снова все внимание сосредоточил на Воронове. «Я тебя искал. Поехали». «Ха! И кто тут кого контролирует?» «Я занят. У меня свидание, Ник. Ты зачем здесь?» Артём не скрывал своего раздражения, и куда делся милый парень, который только что предлагал мне остаться? Я прямо кожей чувствую напряженность в воздухе, даже враждебность, и еще какую-то недосказанность. Словно я не до конца понимаю, что здесь происходит. Но уж нет, парни, вы разбирайтесь без меня. Быстро вытащила деньги, положила на стол. «Меня Маша ждет». Айс удивленно посмотрел сначала на стол, а потом на Артёма. «Свидание?» В спокойном, отстраненном голосе прозвучала насмешка. «Вот дура! Дались тебе эти деньги!» Артём побагровел, смотрит на меня так, словно я его ударила. Ну, или в лицо плюнула. А еще Машку за бестактность ругаю. Опустила глаза, выдохнула. «Артём, спасибо за обед. Мне правда пора. Меня Маша ждет». Воронов молчит. Кажется, только присутствие посторонних удерживает его от того, чтобы не заорать на меня. Пауза затянулась. Мне очень неловко. Единственный, кто явно чувствует себя комфортно, — это Леднев. Официант посчитал правильным незаметно исчезнуть. Надо взять на заметку. Я сделала пару шагов в сторону выхода, не отводя глаз от Артёма. «Ладно». Наконец, говорит парень, пойдем, провожу тебя домой. Вот этого не надо. Меня же потом никто не найдет. Я усиленно замотала головой. Нам к семинару готовиться нужно. Спасибо, пока. И, пройдя мимо Айса, вышла из кабинета. Или вылетела, как пробка. За мной тут же шумом захлопнулась дверь. И все же я успела услышать. Какого хера, Айс? Я тебе уже сказал. Было интересно, что же такого говорил Артём. И что вообще происходит? Я понимаю, что Леднев против нашего свидания. Это правда было свидание? Наконец-то! Я уж так разнервничала, что чуть не посидела. Или посидела? Бурсукова, глянь! Машка повертела передо мной своей макушкой. Ты жива? Он тебя не съел? Нет, все прошло неплохо. Артём оказался вполне себе... Да я не про Воронова. Тут Айс был. И он очень не обрадовался, узнав, что вы наедине в отдельном кабинете. Машка взяла со стула свою сумку и потянула меня за собой в туалет. Как и во всех приличных местах, дамская комната здесь была такой шикарной, что в ней реально можно было жить. Епифанцева уселась на диван, обитый бархатом, скрестила руки на груди и потребовала: «А теперь рассказывай». «Погоди, а тут что происходило? И откуда Леднев узнал, где мы?» Машка посмотрела на меня с таким сожалением, что я даже обернулась. Может, тут еще кто есть, и этот взгляд не для меня? Да тут весь персонал перед ним стелется. Он пришел минут 5 назад, осмотрелся. Видимо, вас искал. Подошел ко мне. Не смотри на меня так, Варь. Ты б ему тоже все выложила. Я только сказала, что ты где-то здесь. Потом подозвал Ирину, она сегодня в зале дежурит. И тут же сорвался в ту сторону, откуда ты вышла. Вот я и подумала... «Что случилось-то?» «Без понятия. Я уже уходить собиралась, попросила счет, а тут Айс ввалился». «В смысле счет? Ты что, дурёха, за себя платить собралась?» «Маш, пойдем домой, а?» Устало смотрю на подругу. «Потом меня отругаешь, ладно? День такой сегодня. Я даже душ утром нормально принять не смогла. Я передохнуть хочу». Вид у меня затюканный. Смотрю на себя в зеркало и стыдно становится. В таком виде нельзя парню на глаза появляться. Наверное, надо было хотя бы губы накрасить. Ого! А ведь раньше не заморачивалась совсем. Машка схватила меня за руку и потащила в гардероб. Вот может же, когда надо. Молча оделась, поправила шарф на мне и, не задав больше ни одного вопроса, пошла к себе домой. Ну, и я за ней. Покажется полным идиотизмом, но иногда я чувствую себя Машкиным ребенком. Со временем из нее получится безумная, сумасбродная, но очень любящая и заботливая мать. Насчет хорошей жены я не была столь уверена. Я в ванную, если ты не против. У нас воду горячую под утро отключили. Там что-то прорвало. стаскиваю с себя куртку, потом сапоги. «Маш, дай отмокнуть полчасика. И пену для ванны я тоже возьму. Ту французскую». Сегодня я совсем обнаглела, похоже. Но Машка лишь рукой махнула и прошла в комнату. Обожаю ее ванную. Большая комната, не то что клетушка у меня. Не так повернешься, обязательно попой что-нибудь да заденешь. Включаю воду, горячая. Кайф. Вот это счастье. Напор в кране хороший, ванная заполняется быстро. Какой же запах у пены, такой сладкий, клубничный. Аж ягод захотелось. Стянула с себя одежду и быстренько забралась в ванную. Мы совершенно не ценим такие простые и важные радости, а вспоминаем о них, когда вдруг не можем получить. Пузырьки пены мягко щекочут кожу, так приятно и спокойно. Закрыла глаза. Класс. Мне кажется, я задремала. День оказался тяжелым, организм хотел отдохнуть от эмоциональной перегрузки. Я вздрогнула от резкого хлопка двери и открыла глаза. Передо мной стояла Маня в коротком домашнем халатике. Я не понимаю, вот как даже дома можно выглядеть так красиво и сексуально? Мы однажды серьезно поспорили с Епифанцевой. Я считаю, это ее врожденный талант — быть шикарной всегда и везде. Машка, даже когда выпьет, никогда не теряет лица. Просто пьяная красавица. Кто-то видит в этом свое очарование, а Машка утверждает, что ее внешний вид — это пот, кровь, боль и правильно выбранный ракурс для селфи. «Ну как? Полегчало? А теперь рассказывай, что там произошло?» Вот как объяснить Маше, какой важной для меня оказалась эта встреча с Артемом, что я могу еще чувствовать, и мне впервые за долгое время понравился парень. Да, безумие, но вот этот напыщенный, самодовольный мажор мне действительно понравился. Да ничего такого не произошло. Мы просто сидели и разговаривали. На самом деле Артём задавал вопросы, а я отвечала. И я не ненавижу парней. Так, значит, хорошо было, что ты сама за себя заплатила? Это он предложил? Нет, сама. Стрёмно быть обязанной тому, кто платит за тебя. Особенно малознакомому парню. Да еще с такой репутацией. Так и не поняла, что ему от меня было нужно. Я только твои деньги могу проедать, Мань. И то редко. Дурная ты. Машка присела на край ванны. О чем говорили хоть? Расспрашивала обо мне. Почему выбрала журналистику, что пишу. Кстати, спросил, что нас с тобой связывает. А про себя говорил что-то? Да нет, не особо. Странно все. Машка задумчиво прошлась по ванной. Я никогда не думала, что по ванной можно ходить. Более того, гулять. Он точно к тебе не приставал? Ничего необычного? Смотрю на Маню забавно. Даже моя тревожность молчит, а легкомысленная Епифанцева вдруг решила устроить допрос. Серьезная она бывает крайне редко. Он только разозлился, когда Леднев пришел. Я улеглась поудобнее. Какой кайф! Только вода чуть подостыла, надо добавить. Артём даже выругался на него, когда я уходила. А что дальше, не знаю. С деньгами глупо, наверное, получилось. Кстати, одолжишь немного? Мне на пару недель. Да, конечно. Кажется, Маша меня не слышала. А что Айс сказал? Да ничего. Я выключила воду. Что ищет Артёма? Почему тут трубку не берет? Маш, к чему этот допрос? Не нравится мне это все. И Воронов тут, как ворон вокруг тебя кружит. «Не самый удачный каламбур». Усмехаюсь. «Слушай, а что сегодня с Мегерой было? Какой Мариот? Не было у тебя никакой вечеринки?» «Ну, в отеле я, допустим, была». Машка загадочно улыбнулась. «Вылезай давай, пойдем чай пить». «И зачем, спрашивается, полотенцем в меня кидать?» «Так что там было?» Я сижу на кухне и дую на чай в кружке. Не знаю, откуда такие пристрастия у дочки пекаря, но Маша пила исключительно пуэр. Дорогой китайский и очень невкусный чай. Нормального в пакетиках у нее никогда не было. Заваривала его в каком-то специальном глиняном чайнике, купленном в китайском магазинчике в центре. В общем, приходится и мне пить эту гадость. «Я кое-что знаю интересное про эту высокомерную сучку». Маша сияла, словно и в лотерею выиграла. «Посмотрим теперь, как она запоет». «И что ты знаешь, Маш? Ты хочешь ее шантажировать?» «Нет, я не самоубийца, и дело не в ней. Просто приятно было видеть ее страх. Я грустно вздохнула. Похоже, Маня вот-вот опять во что-то вляпается. А я даже не понимаю, во что именно. Ладно, пойдем готовиться к семинару.